параграф 2, 12 главы. Контроль внимания. Пратьяхара. Перейдем от общей проблемы философии жизни к вполне реальным упражнениям, позволяющим тренировать психическое здоровье человека. Базой для всех этих упражнений служит ритмическое дыхание. Если вы освоили простейшие упражнения этого дыхания «маятник», можно приступать к пятой ступени. Образно мыслящие йоги говорят, что освоение ритмического дыхания приводит к исчезновению ширмы, окутывающей свет знания, и к способности контроля внимания. Контроль внимания – пратьяхара, составная часть всех ступеней йоги. Пратьяхара означает в переводе «не связывание мысли с внешним миром». Тем, кто хочет освоить эту технику, после разучивания дыхательных и ритмических упражнений и выполнения позы покоя, надо перейти к следующему 10-15-минутному упражнению. Сядьте в одну из поз для разучивания пранаямы. Кисти рук лежат на коленях ладонями вниз. Настройте маятниковое дыхание и затем перейдите к дыханию кивали-1, то есть к ритмическому дыханию с задержкой дыхания на вдохе. Поместите перед собой на расстоянии примерно 1 метра какую-нибудь блестящую картину или икону или иное изображение. Следует выбрать взглядом какую-либо ее деталь и смотреть на нее столько, сколько нужно, чтобы удержать связанную с ней мысль. Когда это становится невозможно, перейти к следующей детали и так далее. Причем это циклическое путешествие от детали к детали нужно проделать несколько раз. В каждом круге стремитесь поддерживать тот же порядок перебирания деталей. Так ведется обучению единства взгляда и сознания. По сути, это и позволяет не связывать мысли с внешним миром, а попросту не отвлекаться. Следует помнить, что максимум процесса контроля внимания совпадает с затаиванием вдоха. Не нужно прерывать ход мыслей, так как смысл упражнения и заключается в непрерывном продолжении мысли, связанной со взглядом. К простейшим, но очень важным упражнениям, относящимся к элементам пратьяхары, принадлежит мысленное наблюдение за самим процессом дыхания кивали-1 с закрытыми глазами. При этом успокаиваются и физиологические процессы, в частности, пульс и частота дыхания становятся реже. Здесь мысль следует по естественному кругу – вдох, пауза на вдохе, выдох. Таким образом, каждый может придумать для себя упражнение в стиле пратьяхары по формуле «движение взгляда, внимание связанного с мыслью, по ограниченному кругу деталей и только их, в ритме дыхания кивали-1». В эту формулу укладывается и обычная современная аутогенная тренировка. Ее также удобно делать с закрытыми глазами. Вот этот круг, формула, точнее, один из них. Первое. Правая, для левши левая, рука тяжелая, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. Второе. Правая, для левши левая, рука теплая, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. Третье. Сердце бьется ровно и спокойно, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. Четвертое. Дыхание ровное и спокойное, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. Пятое. Солнечное сплетение излучает тепло, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. Шестое. Лоб приятно прохладен, 6 раз, на вдохе и паузе на вдохе. После 1, 2 или 3 кругов выходит из этого состояния со словами: руки сжаты, дыхание глубокое, открыть глаза, расслабить руки. Перед каждым пунктом произносится обычно 1 раз на вдохе и паузе на вдохе цель внушения, типа «я совершенно спокоен» или «английский усваивается все лучше и лучше» и тому подобное. На фоне дыхания кивали один, и с вертикально расположенным позвоночником она усваивается гораздо эффективнее. К упражнениям пратьяхары можно отнести цикл очищения с контролем внимания в позе покоя – шавасана. Это упражнение также представляет собой движение по кругу, где мысль и внимание переходят от органа к органу на фоне дыхательного ритма. В общем понимании, все предыдущие ступени йоги можно рассматривать как упражнения, контролирующие внимание. Например, во всех асанах после освоения техники движения необходимо сосредоточить внимание на дыхании, его счете, пульсе, каком-либо органе тела и тому подобное. Поэтому, когда практикующий атасан переходит к изучению пратьяхары, он оказывается уже в значительной степени подготовленным к ней. При достижении успеха в одной ступени и переходе к следующей, навыки предыдущей не забываются, а совершенствуются дальше, являясь составной частью этой ступени. Итак, контроль внимания связан с движением мысли по кругу. Тренировки в течение 10-15 минут ежедневно на фоне ритмического дыхания кивали 1 позволят освоить эту ступень и тем самым улучшить ваше психическое здоровье.